«Зашибись», похлопал по животу, звук барабана хлопками по столовой. Пока ел, на столе крутил темы форума А++++D++++++. Попалась мелкая тема про психа в пепельном лесу с ником Памперс. Парень там идею не потерял, умудряется и без меня шухер паровозами наводить. Мотные комменты повеселили, нашлись там еще подражатели. Ангелам сейчас там кач противопоказан, настоящая мясорубка из нубов и зомби. Чувство хорошей, добротной гадости поселило улыбку на лице. Сегодня третий день беты, время к полудню. Хорошо выспался, поел, теперь можно в игру, пока в мозгах не зазвенит. В игре тоже день, солнце рвет лучами облака, жарит макушку. Сижу на вершине башни, наслаждаюсь ветром в волосах, копаюсь в книге бездны, титул на место возвращаю. Гилвар позади раздувает меха, улучшает посох. Пора уровень опять. Снова вкинул в мудрости интеллект. Глаз радуют подросшие статы в статусе. За вчерашние выходки мне еще и кармы накинули. Приятно, что даже игра оценила хитрожопость в выполнении квеста. Параметры в статусе выглядят сильно перекошенными в магическую сторону. Уровень 7. Живучесть 10. Выносливость 10. Физическая мощь 10. Сила 10. Ловкость 10. Интеллект 16. Мудрость 16. Карма 120. Счетчик S снова просел до мелочи, которую и потерять не жалко. S 2120. Прокачка на мобах сейчас будет способом самоубийства от скуки. На 8 почти 13 штук. На 9 уровень понадобится 25 с копейками, а до по 10 астрономическая сумма в полтинник С. В общем, около сотни С надо достать. Где столько брать, пока не представляю. Но уже есть игроки, добравшиеся до 15 уровня. Топ на форуме есть, причем от админов. Значит, не такая уж и проблема. Пора Крилофу на поклон, только посох забрать. С улыбкой изувеченный демон-кузнец протягивает посох. Спасибо, Гилвар. Мгум, довольный кивок. Жалко, что ему язык под корень вырезали. Я бы хоть понимал, что он пытается сказать. А посох обзавелся не только улучшением урона, но и красной искоркой в глубине кристалла. Глядишь, скоро будет светиться в темноте, на радость вражеским лучникам. Темный посох демона плюс 2. Физ. Урон. 10. Маг. Урон. 60-65. Интеллект. Плюс 2. Требуется. 12 интеллект. 12 мудрость. 10 карма. Убийство врага незначительно восстанавливает МП. Подобное оружие отражает ранг и силу владельца. Кузнецы бездны при создании вкладывают частичку тьмы, что дает особые эффекты. Ранговое оружие одно из лучших. Все демоны начинают с таким. Продать или выбросить его считается позором. Теперь даже автоатака выгрозит из ХП врага солидный шмат жизни. Отлично, денек-то начинается, аж душа радуется. Пока, Гилвар. Добродушно машет рукой кузнец. Шаг навстречу земле, шум ветра ревет в ушах, знаменуя падение. Распахнулись крылья, плавно спуская хозяина. Пяток секунд парения и подошвы сапог касаются ковра на площадке Рилофа. А обстановка тут сменилась. Исчезло кресло и столик. Вместо них ковер приминает ножками низкий, массивный дубовый стол. Высший стоит за ним, руками в столешницу уперся, красные глаза бегают по бумагам и картам, время от времени останавливаются на странном артефакте. Серебряная сфера жужжит, переливается, артефакт похож на мелкий глобус. Если бы у глобуса были иглы, разумеется. Господин, почтительный кивок. Добрый день, добрый, тихо усмехнулся Рилов. Высший выпрямился, хрустит шеей. В сочетании с нехилыми рогами и красными зенками, выглядит угрожающе, словно свирепый бык готовится насадить на рога по самое не хочу. Вижу, ты достиг 7 уровня, клыки демона обнажаются в улыбке. Похвально, быстро растешь. Спасибо за похвалу. Артефакт глобус издал тихий свист, крутится еще усерднее. Рилов на секунду отвлекся, кивнул сам себе. Острый взгляд вернулся на меня, застолбил на месте. Чего это он так пялится? И почему я так реагирую? Обычный же непись. Я игрок со стажем, видал и отлично прописанных королей, лордов, и создания покруче не обошли стороной. Даже перед виверной, размером с фуру, не дрогнул. А тут прямо оторок берет. Странно это, неужели новый движок способен на более глубокое влияние на игрока? От мыслей отвлек спокойный баритон высшего. Пожалуй, пора тебе давать более серьезные задания. Ты уже на пороге перед новым рангом, да и класс тоже пора углублять. Бездна не любит ждать, а ты весьма расторопный. Буду только рад, не смею и моргать, настолько атмосферка напряжная. Рилов вздохнул тяжко, что слегка сбросило градус напряга. Хоть что-то человеческое в нем есть. Пусть битва за провинцию завершена, но это далеко не конец. Сейчас провинция – плацдарм для подготовки ангелов. С каждым днем давление растет. Пускай мы отстояли половину провинции, но стоит признать, небеса вцепились в Алдер мертвой хваткой. Молчу, тут явно монолог квестовый, лучше слушать внимательно. Высший усмехнулся, и нет в этом клыкастом оскале ничего добродушного или веселого, скорее злоба и ненависть пополам с ядовитым предвкушением. Однако, когтистый палец стучит по столу, протыкая карту. Кто разожмет мертвую хватку лучше, чем некромант? Ковен смерти станет в этой партии нашим великолепным инструментом, а место, где его применить, обеспечим мы. В этом и будет твое задание, Дигар. Что мне нужно делать? Под испытующим взглядом трудно говорить спокойно, но голос не дрогнул. Черт, да как он это делает? Я волнуюсь больше, чем на экзаменах в школьные годы. В лесу остались места, где обитают нелюдские народы. Рилов облизнул губы, мелькнул и скрылся раздвоенный язык. Сатиры, вот кто нам нужен. Беспечные, рогатые создания. Они так миролюбивы и беспечны, хе-хе-хе. Любят вино и танцевать под музыку флейты, живут себе и горя не знают. Пора бы им познакомиться с этим чудесным чувством отчаяния. А принесешь им его ты. Свиток задания прилетел в руку, прислонил к обложке книги. Череп с радостью пожрал свиток, воплощая в запись журнала. Рилов еще не закончил, мечтательно прикрыл глаза, словно любимый сорт крови почуял. Найди заместителя проктора, Шермагдада. Он расскажет, что тебе дальше делать. Но если вкратце, уничтожь одно из поселений, а некроманты славно порезвятся с телами сатиров, нашим врагам результат понравится, хе-хе. Поклонился, собираясь уходить, но Рилов еще не закончил. В спину летят слова, пропитанные холодными нотами. Ангелы, спокойный голос Рилова рождает дрожь в коленках, считают, что победили в этой стычке. Ха, спесь устилает землю, когда шествует победа. Кажется, наши верные враги позабыли об этом. Питаю надежду, что ты не забудешь, маленький демоненок. Благодарю за мудрые слова, еще поклон, не переломлюсь. Все, свалил. Ух, блин, да чего же жуткий тип. И ведь не ясно, с чего такой мандраж. Да уж, новые технологии шагают быстро. А я ведь утром только скривился, когда форум читал. Попадалась тема, мол, В++++D++++++ NPS любого типа с наскоку в ступор не введешь. Есть такие игроки, что развлекаются подобным, ищут баги в поведении и выкладывают видео, как можно заставить того или иного непися затупить. Вот только за 3 дня еще ни одного подобного видео не появилось. Нас 30 тысяч игроков, пусть пока форум доступен только бета-тестерам, но хоть одно бы да появилось. Странно это все, чувствую себя стариком, не поспевающим за временем. Ага, старик, которому еще расти пару лет, до 25. Ха-ха-ха, рассмеялся от забавных мыслей, сижу на скамейке, посмеиваюсь в одиночестве, а рядом проходят игроки. Двойка лучников аж остановились, услышав смех. Вот придурок, покрутил у виска пальцем игрок. Кукушка того, ага, согласился с ним друг. Чего угораешь, маг? Анекдот вспомнил, отмазался левой фразой и свалил. Крылья принесли на знакомую крышу с такой горячей и покатой черепицей, что лежать одно удовольствие. Над головой пронеслись патрульные НПС. Черные крылья разрезают полотно воздуха свистом и размеренными хлопками. Пригрелся на солнышке, мысли успокоил. Ну, отлично прописали демонов. Дальше что? Нашел почему загоняться. Все развивается, нет в этом ничего странного. Книга бездны раскрылась, коснулся покатого черепа из серебра на обложке. Череп щелкнул острыми зубами, едва не цапнув за палец. Своенравная погонь, ха-ха. Журнал заданий, несущие отчаяние. Найдите Шермагдада, заместитель проктора, в отличие от начальника, всегда на одном месте. Но найти его сложнее, если не знать, где искать. Вы достигли нужного уровня, чтобы увидеть скрытые зоны города. Найдите Шермагдада на центральной площади и выясните суть задания. Награда за цепочку заданий, S50 тысяч. Повышение в ранге, штраф за провал, потеря всей кармы. Ух ты, присвистнул, увидев награду и штраф. На этот раз сразу видно, что трехэтапный квест, но штраф вообще жуть. Все или ничего, блин, в центре города как всегда суета. Болтовня игроков раздается по площади, отражается эхом от трехэтажных домов, в шум голосов примешиваются хлопки крыльев, Громкие выкрики разрезают монотонный гул всплесками эмоций. «Еще раз ты меня на полях грохнешь, сука! Как улучшить меч? Подскажите!» Собираю по типа квесту Проктора. «Сюда!» Иду себе спокойно, вклиниваюсь между проходящих, и тут над головой визгом ужаса пролетает. А! Окружающие аж пригнулись от такого вопля. Игрок не справился с полетом. Идиот на полном ходу рухнул прямиком в толпу у обелиска бездны. Вой поднялся, мат-перемат. «Ха-ха!» Тычет пальцем девчонка рядом. «Вот придурок, слезь с меня, дятел!» Орут в толпе. Девчонку-лучницу совсем на хохот развезло, пополам согнулась и заливается. Игроки рядом заражаются весельем, глядят, как пытается распутаться куча мала у обелиска. А мне по барабану, я нашел, что искал. Значок задания на карте ведет вправо, в небольшую толпу у переулка. Пробрался туда, едва не получил по лицу шипастым наплечником воина, когда тот резко обернулся. «Осторожней», — буркнул тихо. «Звиняй», — так же тихо ответил воин. «Росту мужик богатырского, хоть сейчас в баскетбол загребай». Видно, что мужик стесняется выделяться, сутулится, голову пригибает, но все равно выше всех. Игроки впереди исчезают, очередь продвигается. «Теперь я вижу, что такое скрытая область. Между двух домов узкий проулок. Должен был быть. Вместо него синеватая марева иллюзии. Игроки исчезают в нем один за другим. Прошел и я». Полотно иллюзии мазнуло холодом по лицу, от мороза магии стягивает кожу, аж кончик носа занемел. Шум площади за спиной отрезало, я в отдельной области. А впереди как раз должен здесь быть переулок с тупиком в конце. Заместитель Проктора тут обустроился, как в кабинете. Парочка шкафов с прозрачными дверцами, там устроились ровными рядами книги. А в середине маленький обелиск бездны и стол, массивный стол, с круглыми ножками из черного дерева, груды бумаг лежат ровными пирамидками. А за столом сидит в кресле нужный мне НПС. Он тут один, не ошибешься. Демон на вид обычный, без особых примет. Шермагдат, накачанный, как бык, шея толстая, в плечах размашист. Одет Шермагдат в черное с серебром, на рубахе затейливая вышивка, запонки в виде серебряных крыльев. Рожа бледная, черные рога из висков к затылку, белые волосы, зенки красные на меня пырит. Ну и крылья за спиной чернее ночи, куда без них. Неписи их постоянно на виду носит, как показатель ранга и статуса. Может, тоже приобрести подобную привычку. «Привет», — первым здоровается зам Проктора, голос под стать могучей фигуре, спокойный, гулкий бас. «Доброго дня», — киваю в ответ. «По заданию от Рилофа». Книга бездны дрогнула, первая часть квеста выполнена. «А», — понятливо протянул демон. «Сатиры, да, они самые». Демон оживился, красные глазенки заблестели предвкушением. «Ну гляди», — на миг показались клыки в улыбке. «Есть два пути выполнения задания, одиночный и групповой. Награда, разумеется, тоже разная. Задача простая и приятная, вырезать во славу бездны поселения сатиров. Я отправлю тебя через обелиск прямиком в нужное место. Если помрешь, всегда можешь попробовать снова. А если справишься с сатирами, то можешь приходить на следующий день уже просто так, для удовольствия их покромсать. Ну и бывает, полезные предметы там находятся, куда без этого». Усмехнулся про себя, какой добродушный и отзывчивый демон. Подвох чую. Похоже, что поход на сатиров — это данж или инст, просто точно не будет. «Ну так что?» — прервал размышления демон. «Какой путь выберешь?» «Одиночный. Плевать на награду, не люблю кооперироваться с другими». Шермагдаду тем более плевать, просто выдал свиток задания и кивнул на обелиск. «Журнал заданий, несущие отчаяние. Найдите Шермагдада. Зачистить поселение сатиров. Дрочливый сатир, 0/10. Элитный сатир-винодел, 0/5. Главарь сатиров, 4-роги Вилмарк, 0/1. Награда за цепочку заданий, S50 000. Повышение в ранге, штраф за провал, потеря всей кармы. Как минимум 15 мобов надо убить. Еще и главарь именной, точно инст». Под взглядом Шермагдада прошел к обелиску, касание явило на черных гранях буквы, словно из чистого серебра. «Переместиться. Поселение сатиров. Поселение сатиров». Пальцы касаются прохладных серебряных строк, тьма меняет пространство, голос демона долетает до слуха в последний момент. «Храни тебя бездна, Дигар». Долгую секунду все вокруг покрывает тьма, но вот она распалась хлопьями, я на месте. Под ногами шелестит высокая трава, зеленью стеблей тянется к щиколоткам. Ветерок ерошит волосы, принося запах травы, леса и чего-то пряного, сладкого, похожего на виноград. Натянул капюшон, скрывая макушку и рога мягкой тканью. Вокруг исполинские деревья, слева и справа, даже позади все переплетено ветвями и кустами, природные стены оставили лишь один путь, вперед, а впереди широкий проход, что тянется метров 10 и обрывается резким поворотом. Похоже, мне туда, а от норок, в котором появился, это так, игроку привыкнуть к окружению. Мелодичная трель привлекла внимание, с верхушки дерева сорвалась мелкая птичка, пролетает над головой, выводя певучий пересвист. Синие перышки на брюшке и две пары крыльев, птичка похожа на колибри мутанта, улетела в чащу леса, ей заслоны ветвей не помеха, а прикольно тут, ничего не скажешь, запах приятный, птички вон летают. После зомби и рабов прямо полной грудью дышать хочется. Освещение тут тоже чудное, сквозь ветви деревьев прорывается мягкий синий свет, а небо над головой не видать, вместо него все заволакивает туман. Так и хочется ляпнуть, колдовской туман, ибо синеватые искорки и свечение. Красиво, блин, сделаю пару скринов. Верный посох в правой руке, книга бездны покачивается на цепочках в такт шагам. Иду тихо, мягко ступая с пятки на носок. Прислушиваюсь к каждому шороху, а к повороту подхожу, как к минному полю. О, слышу, цок, цок приглушенно, словно копытами по мягкой земле. Так и оказалось, только повернул с посохом наперевес, как лицом к лицу столкнулся с сатиром. Дрочливый сатир, здоровый, падла, в два раза выше меня. Синяя шкура таит под собой тугие жгуты мышц, голова козла и метровыми рогами, глазенки светятся синим. Сатир резко рухнул на четвереньки. Острые копыта врубились в почву двумя столбиками, а узловатые пальцы вцепились в траву, как в любимую подушку. Слишком быстро. Только навел посох и успел вздохнуть, как сатир рванул на меня быком. Мля, не успеваю. Терно, гра. С рыком из козлиной пасти сатир боднул башкой. Два острых рога вломились в грудь копьями, разломили преграду ребер, как сухую тростину, продернулись насквозь. Сатир встал, а я остался насажен на рога. От боли и обиды навернулись слезы, вцепился левой рукой в рог, чтобы еще глубже не насадило. Тугой комок подкатывает к горлу, во рту вкус крови отдает железом и сладостью. Хуа! Блеванул кровью против воли, прямо на башку сатира. Шкала здоровья и так на две трети просела, а тут еще и кровотечение навесило. Секунд 10 в таком темпе и мне каюк. Сатир покончил со мной быстро. Когтистая лапа снимает с рогов рывком, бьет о землю. Дух из груди вышибло только в путь, аж в глазах потемнело. Пытаюсь направить посох на сатира, но полмира перед глазами занимает копыта. Хрясь, вскочил уже на площадке башни в городе. Эс-на-нале, перед глазами мерещится синяя рожа козла, а в груди застыло тупое ощущение. Сука, с психу швырнул посох вниз. Это одиночный инст. Посох падать не пожелал, исчез в искрах, чтобы появиться в инвентаре. Не могу удержаться, чтобы не потереть ладонями грудь. Дырок нет, но ощущение боли еще слишком свежо. Вот эта скорость рывка была у твари. Точно навыком приложил, скотина рогатая. Ну, ладно, сплюнул вниз, на далекую мостовую, расправил крылья. Дубль 2. Блин, так спокойно было, шел, запахами наслаждался, птички поют, все дела. И тут сатир, сука. Надо как-то выманивать, ибо рывок в 5 метров и рога в груди за секунду — это жестко. Хорошо, что в группу не пошел, там наверняка совсем жопа. Вернулся к заму Проктора, получил сочувствующую улыбочку. Пока летел, успокоился, вздохнул поглубже на дорожку, касание обелиска. И минуты не прошло, снова очухался на вершине башни. Встал, небрежно отряхнул полы мантии. Кузнец Гилвар занят своими делами, колотит молотом по заготовке. А я вздохнул полной грудью, выдохнул. Не помогло, сука. Ублюдочный инст. Твою же мать, сучер, а не сатир. Помогло. Кто же знал, что терновая лоза такую тварь держит всего секунду. Я вот не знал, теперь знаю. Расправить крылья, попытка номер 3. Снова птички воркуют, кроны деревьев и исполинов от ветерка покачиваются, шуршит зеленая листва. Шаг за шагом к повороту, вот крайний ствол дерева, слышу топот копыт. Вот буй тебе. Отпрыгнул назад. Сатир выскочил из-за ствола вперед рогами, разминулся со мной буквально на полсекунды, улетел дальше, шустро перебирая ногами. Навык так просто не прервешь. Перед глазами широкая синяя спина сатира, он застыл на секунду после окончания навыка. Шанс. Надо бить вспышкой бездны. Посох вертикально, приподнять. Гур абруптум. Чуть язык не сломал, Были бы кости, был бы перелом. Черная клякса тьмы явилась на кончик посоха. Резко стукнуть оземи комок тьмы сорвался в полет. Вспышка бездны пробила сатира на вылет. Разом снесла половину шкалы здоровья. Ага, отлично. Гра от истошного рева заложила уши. А у сатира только кровь из дыры сильнее пошла. Сатир обернулся. Снова встает на четвереньки. Синие глазенки пылают жаждой насадить на рога по самые помидоры. Твою мать. Рыбкой прыгаю вправо. Прямо лицом в траву. Пофигу, лишь бы не попасть под рога сатира. А сатир проносится в шаге от меня, со всей дури врубается рогами в дерево. Ствол дрогнул, но выдержал, только листва с ветвей дождем осыпается. Ха-ха, тварь. Вскакиваю на ноги, ощущение торжества растет в груди. Лови еще. Красные иглы магии срываются с посоха автоатакой, потом еще пара кувырков и пусть хп у сатира осталось на плевок, бахнул вспышкой бездны. Черная клякса поставила точку в наших отношениях, хе-хе, сотня эс и десяток золотых стали наградой, валюта низших рас может пригодиться, выбрасывать не стану. Книга бездны дрогнула, засчитав моба и обновив бестиарий. Ну что же, узнаем, есть ли какие-то особенности у этих тварей. Книга бездны раскрыта, на белых страницах возникают черные строки. Бестиарий, волшебный рас равно сатиры. Сатиры, жители лесов, прямоходящие парнокопытные, что роднит их с минотаврами и прочими мычащими тварями. Сатиры не особо умны, живут племенами, во главе обычно просто самый сильный. Некоторые сатиры используют невысокие магические способности в виноделии. Пожалуй, единственная вещь, что получается у них хорошо – вино. Живут сатиры в глубинах лесов, где сильна магия природных источников. В среде демонов о сатирах отзываются пренебрежительно. Наряду с феями и эльфами сатиры считаются обычными паразитами, что лишь затрудняют доступ к магическим центрам местности. Слабые места, колени, глаза, уязвимость, магия бездны, огонь, мда. Хотя, чего еще ждать от демонического бестиария? Все говно, демоны рулят, бездна зебест. Погнали дальше. Наконец-то можно толком осмотреть местность за первым поворотом. А поглядеть есть на что. Уютная долина раскинулась дальше, зажатая стенами деревьев. Змеятся прозрачные ручьи среди изумрудной листвы, что укрыло долину ковром. Вдали видна лишь одна рукотворная поделка, чистокол стеной в конце долины, а все перед ним заполнено сатирами. Бродит поодиночке, изредка припадают на четвереньки и хлебают воду из ручьев. Некоторые могут похвастать нехитрой одеждой или поясом с объемным бурдюком. Не надо быть умником, чтобы понять, что внутри вино. Хм, а те, что подальше, выглядят более щуплыми, да и рога вроде меньше. Походу, сатиры-виноделы. Если у них есть куцые магические способности, как уверяет бестиарий, то надо булки держать сжатыми. Может, для крутых демонюк бездны сатиры мелкие паразиты, а вот для новичков, вроде меня, даже такие недомаги суровые противники. Навскидку сатиров тут куда больше, чем надо для квеста. Надо решать, по какой стороне долины пробираться и зачищать, чтобы случайно не загреть больше одного. Вроде справа твари меньше, пойду там. Дрочливые сатиры заставляют попрыгать рожей в землю, но больших проблем не доставляют, приноровился к рывкам и полегчало. Ничего новенького не показали. Гра. Вяленько рыкнул 15-й по счету сатир. Упал мордой в ручей, распался искрами, оставляя дроп. Бурдюк с вином и десяток золотых. Вокруг врагов нет, остальные сатиры слишком далеко, что согреться. 10 метров, навострятся и будут провожать взглядами, а на 8-м метре... нападут. Фух, скинул капюшон, припал к ручью. Ледяная вода наполнила ладони, сводя пальцы холодом. Пара горстей освежили лицо, взбодрили. Вперед будет сложнее, тип противников меняется на сатиров-виноделов. Посмотрим, что вы покажете. Лишь бы не сдохнуть, минут 40 до середины долины добирался, повторять не хочется. А винишко у них непростое, уже 9 штук набил, но пока не трогаю. Вино сатиров. Секрет этого вина хранят на коре деревьев, и лишь сатиры могут прочесть написанное. Восстанавливает магическую энергию. Вмещает 10 глотков. Один глоток восстанавливает 100 маны. С моей мудростью пока не испытываю проблем с резервом, но уверен, скоро начну. Лучше приберегать такие штучки на более сложные времена. Сейчас мой самый крутой навык, вспышка бездны, маны для каста не требует. Только откат огромный, зато разок вмазать в начале битвы самое оно, скорее бы 10-й уровень, хочу класс, а пока хотелки приходится затолкать куда подальше. Впереди бродит вдоль ручья сатир-винодел с припиской элитности, на голову ниже дрочливых, тощий, аж ребра торчат, зато в безрукавке из плотной кожи и с бурдюком вина на поясе. Ну, с бездной, гурабруктум. Черная клякса магии рванулась с посоха, за секунду сожрала пространство до врага, прямо в грудь, и сразу 2/3 хп снесла. Ха, отлично, успел пару раз ударить иглами с посоха, прежде чем сатир поднял руки в мою сторону. Только когтистые пальцы озарились зеленоватым светом, как красная игла пробила глаз. Труп. Не знаю, что он там скостовать хотел, но мне бы явно не понравилось. Ух ты, а дроб богатый. 15 золотых, С200 прилетело, да еще и предмет. Достал из травы тонкую безрукавку, сплетенную из тонких побегов ветвей и полосок кожи. Выглядит так, словно материал пояса все еще живой. Куртка сатира. Физ. Защита. 15. Маг. Защита. 25. Эффекты. Жизнь. Плюс 1. Регенерация маны плюс 10. Сёк. Требования. Интеллект 12. Ловкость 10. Куртка без рукавов и застежек. В таких любит ходить сатиры-виноделы. За годы ношения сатиром приобрела особые свойства. Нельзя улучшить, зачаровать, продать в лавку. Сравнил с рубашкой на мне. Вывод, рубаха фигня, меняем. Несмотря на приписку про годы ношения, куртка как новая, чистая. Материал приятный, кожа дарит прохладу и слегка покалывает, словно рядом с трансформатором стою. А то, что нараспашку все, так ничего страшного. Мантия все скрывает, уже не зря сюда пошел. Второй сатир-винодел оставил только золото, третий дал еще один бурдюк с вином, а вот с четвертым промашка вышла. Я уже устал и совсем расслабился, за что и поплатился. У сатира хп на тычок осталось, я с линцой веду посохом, чтобы добить автоатакой. Сатир успевает вытянуть руки, когти осветились зеленым светом, сияние рванулось с рук сатира ядовитой зеленью, соединяет потоком меня и сатира. Чё за? Ожидал удара, вместо этого кости заныли, шкала здоровья быстро проседает, а у сатира восполняется. Ты сука, зуб даю, на козьей морде ухмылка, сейчас ты у меня доулыбаешься. Гурабруктум, черная клякса прямиком из бездны, кушай не обляпайся. Навык проделал сквозную дыру в сатире, моб упал, а следом я сам на попу сел, в глазах краснота, как кровью залила. Здоровье в шкале на полпальца, полтинник остался. 3 секунды, всего грибанных 3 секунды почти хватило, чтобы я коньки отбросил, а он отхилился. Вопрос о приписке элитный снят. Валяюсь на травке, высоко над деревьями туман синевой переливается, а я хриплю, как загнанная лошадь. Недостаток хп чувствуется телом, словно я марафон пробежал, больной гриппом и с температурой под 40. Отлежался до полного восстановления. Поднялся аккуратно, все еще ожидая боли, хотя и знаю, что все это иллюзия игры. Все в порядке. Хотел пофармить виноделов, но чего-то передумал. Лучше вон того с самого краю добью для квеста и пойду вдоль стены деревьев до конца долины. Чистокол ясно показывает, где тут битва с боссом ждет. Еще один короткий бой и я у чистокола. Проход в середине занят прогуливающимся дрочливым сатиром, но он отходит время от времени, можно будет проскочить. Ну, или проще убить его, но я лучше просто пройду. Но сначала проверю квест, всю ли мелочь завалил. Журнал заданий, несущие отчаяние. Найдите Шермагдада, зачистить поселение сатиров. Дрочливый сатир, 10/10, элитный сатир-винодел, 5/5, главарь сатиров, 4-роги Вилмарк, 0/1, награда за цепочку заданий, С50 тысяч, повышение в ранге, штраф за провал, потеря всей кармы, да, все в порядке, остался только главарь. Тихо иду вдоль чистокола, тонкие деревца просто вколотили в землю, грубо и криво, да еще и прикрыли веточками и травой все щели. Что меня ждет внутри, черт его знает. Проскочил как раз тогда, когда сатир разворачиваться начал. Успел. За спиной треск, шелест. Вот, блин. Проход перекрывается, прямо из земли растет остаток стены, теперь чистокол монолитен, не сбежать. А впереди круг пустой земли, настоящая природная арена. В середине уже ждет противник, огромный сатир. 4-роги Вилмарк. Имя не врет, у него и впрямь 4 козьих рога, и на каждый можно насадить по человеку, пока он не шевелится. Просто стоит, наблюдает, в руках топориком поигрывает. Что для него топорик, для меня огромная секира. Уже минута прошла, не шевелюсь. Наблюдаю, как перекатываются под синей шкурой бугры мышц, когда босс перекидывает топорик из руки в руку. Глаз у него тоже двойной комплект, жутковато пялится в 4 синих зенки, взгляда не сводит. Мутант хренов. Вторая минута переглядок, а мыслей, как его завалить, все еще нет. А еще страшно взгляд переводить. Вдруг нападет, только зрительный контакт прервется. Третья минута, рискнул, отвел взгляд. Повезло, не напал. Судорожно ищу на арене хоть что-нибудь, кроме монстра. Ничего нет, только трава под ногами, за боссом стена деревьев впритык, а за моей спиной чистокол. Значит, только лоб в лоб. Эх, блин, вырвалось грустное. Посох поднимается, чтобы через секунду стукнуть оземь. Гурабруптум. Сатир резко присел на одну ногу, пропустил кляксу тьмы над плечом, а взгляда с меня так и не свел. Вижу, как сжимаются пальцы на рукояти топора, а сатир оскаливается пасть, а там клыки в два ряда, как у акулы. Твою же мать, терноазол. Терновая лоза успела лишь ногу захватить, а я пальнуть разок автоатакой. На этот раз попал. Шкала здоровья монстра просела на сотую часть, еле видно, а через секунду он вырвался. Вилмарк замахнулся и швырнул топор. Вау. Прыгнул влево, разминувшись с лезвием на сантиметр. Свист от топора такой, что кровь стынет. Сатир бежит к оружию, а я от него, вдоль чистокола. Развернулся, пальнув разок из посоха. Не попал, лучше целиться надо. ГРР. Тихо, но внушительно рыкнул босс поселения. Знакомая поза. Сатир опустился на четвереньки, только топор на плечо закинул. Подобрать момент и... влево. Нет, вправо. От рогов увернулся, только воздухом у щеки обдал от мощи. А вот от топора нет. Лезвие сверкнуло, отражая синий свет туманного неба. Я на верхушке башни, звенит молот по наковальне, трещат угли в горне Гилвара. Блин, тру живот. Это больно. Никогда еще за весь игровой опыт, а это почти 5 лет в вирт-игрушке, никогда еще меня не разрубали пополам. С почином, млять, в жопу это, еще немного и начну через слово материться. Надо покурить и шерстить форум, как такую тварь за мага убить. Книга бездны раскрылась, чтобы выпустить в реал уставшего игрока. Сижу дома, за столом на кухне, чаек попиваю, долистаю экран в столешнице. Форум пестрит темами, ветвями ссылок, сбоку неистово крутится сообщениями быстрый чат. О, нашел, тема с поселением сатиров. Народ ноет, стонет, но отдает должное разрабам, проходить интересно и сложно. Скрины от игроков десятками летят, все меряются, как изощренно их босс убил. Вон воина накололи на рога, магу отгрызли голову, лучник орет, на лице мука, а промеж ног залетает снизу лезвие топора. БРР, тут и меня передернуло. Ну же, скажите, что хоть кто-нибудь завалил, есть же игроки уже выше 10 уровня. Ага, есть такой, лучник с ником Ребебешка. Короткая гифка, как он бьет автоатакой, убегает, снова тычок стрелой и гифка начинается снова. Приписка так до победы. Лайков на комменте 150, видать помогло. А за мага что делать? У нас автоатака в 2 раза медленней. Ищу и не нахожу, только тонны нытья и стеба, плюс обвинения в кривизне рук и прямоте извилин. Только зря время потратил. Но способ более-менее понятен, главное вычленил. Дальних атак, кроме броска топором, у него нет. А пока босс идет к топору, надо бить, а потом бегать и бегать. Больше слабых мест нет, по крайней мере для моего класса. Можно еще попробовать комбо из лозы и вспышки, секунда это немало, можно успеть. Только опасность промахнуться немаленькая. И снова я в тупичке с Шермагдадом, перед обелиском. Уже 3 часа дня, а я так и не прошел этот сраный инст. Я уже выучил на зубок все передвижения мобов до босса, и могу дойти до чистокола, убив всего 3 сатира, но так и не грохнул Вилмарка. Вздохнул, касаясь надписи на обелиске. Уже сил нет бомбить. Хочется просто пройти инст и получить свою долбанную награду. Весь прикол в том, что мне не хватает стамины, чтобы постоянно бегать и прыгать от босса. Когда зеленая шкала выносливости опускается до 0, я замираю на полсекунды, и тут же получаю люли от Вилмарка. Чтобы убить его, надо вообще не делать лишних перемещений, но у меня так не получается. Попробуй сохранить холодный разум, когда перед носом сверкает огромный топор. 5 филов подряд, смог сбить хп боссу только до половины. Прохожу поселение сатиров уже без напряга. Парочка дрочливых сатиров умирает за секунды, следом винодел падает мордой в ручей ровно перед чистоколом, путь свободен. Проход закрывается за спиной, оставляя нас с боссом наедине. Вилмарк играет топором посередине арены, а я стою. Честно говоря, страшно. И с каждой попыткой все страшнее. Несмотря на нытье, все же радует, что не пошел в групповой инст. Видел видосы и скрины на форуме, Там босс носится с двумя топорами, плюс свита из 10 элитных виноделов. Даже для 5 игроков это настоящая жопа. Уж лучше так, 1 на 1. Блин, как же тебя завалить? Такое ощущение, что нечего тут на моем уровне делать, надо на 10-м приходить с нормальным классом. Вот только на ближайших мобах далеко не уедешь. Настоящий вызов, блин. Тактику лучника попробовал, не прокатит. Интересно, как тут воины махаются. Используют слабое место сатиров, колени. По идее мечом можно подрубить. ХМ, у меня есть только один эффективный вариант, комбо из 2 навыков. Осталось придумать, как их использовать для победы. Беготня отпадает, да и надоело носиться от него. Пошло все в жопу, пойду в лоб. Использую все, что есть. Поднял посох, пальнул красной иглой. Автоатака следов на мобах не оставляет, только урон наносит. А вот навыки, вполне. Вилмар взревел, топор летит крутящимся диском, вламывается в чистокол. А я уже на ногах после нырка рожей в траву. Босс идет к топору, ни на что не обращая внимания, вот и шанс. Терноазол. Фиолетовая лоза вырывается из земли, шипастыми стеблями обхватывает ногу босса. А я уже поднимаю посох. Гурабруптум. До этого я все время бил в торс, так проще попасть, особенно по бегающему за тобой монстру. Поглядим, получится ли попасть в колено. Черная клякса рванулась с навершия посоха, а лоза порвалась. Еле успел, попал, точно в колено, прикрытое толстой синей шкурой. ГРА. Рев сатиров всколыхнул кроны деревьев. Епта. Аж присвистнул. Ногу оторвало, а босс все равно ползет к топору. Так вот оно в чем прикол-то был. Ну, теперь держись, скотина. Как до этого был не бой, а избиение меня, так и теперь получилось избиение, только сатира. Красные иглы одна за другой вонзаются в башку, пока плесносит здоровье босса. Повторил комбо, оторвав вторую ногу, босс сползет на руках, до топора 5 метров. Моя задача проста, грохнуть его прежде чем это случится. Ну же, бью автоатакой так быстро, как могу, торможу босса терновой лозой при любой возможности. Осталось чуть-чуть, аркх. Пальцы сатира смыкаются на рукояти топора. Гурабруптум. Вилмарк попробовал увернуться, отпрыгнуть, но черная клякса достала быстрее. Я победил. Вилмарк упал ничком, тело высохло, превратилось в высохшую мумию. Шкура до кости. Рядышком появился дроп. Ха-ха-ха. Прыгаю рядом, как восторженный дурачок, потрясая посохом. Победа. Эссенции духа отсыпали вагон. 38,5 кусков. Живем. А дропом вышло ожерелье. Тонкие бусы, похожие на бисер, белыми нитями переплелись в красивое ожерелье, а венцом стал кончик рога босса, отполированный до белизны. Ожерелье Вилмарка. Маг. Защита. 50. Время полета плюс 10 секунд. Восстановление ХМ. МП плюс 2. Сёк. Ожерелье из частей тела огромного сатира. Когда-то он правил целым поселением этих волшебных существ, но пал от руки мага. Отзвуки той битвы до сих пор звучат от украшения, даруя ему особые свойства. Нельзя улучшить, зачаровать. Отлично. Вот и первая бежа, да еще и редкая. Тут же одел в слот, ожерелье заняло свое место на... Кончик рога щекочет еремную впадину на шее. КГХМ, КХМ, кашель позади, старческий голос. Господин, вы закончили?